куда вы все запропастились? Well, что тут творится? Нет, нужно это все прекратить. Стрелять надо. Вот он! Вы кончили? Думал, что да. Стрелял прямо в лоб. Но вы еще живы. Готово? Да. Тогда я расплачусь. Мне пора идти. До свидания, господа сыщики. Что такое? Что случилось? Где он? Ребята, куда вы его дели? Да что с вами творится? Да я весь закутанный и замотанный. Эх, ребята, тут не до смеха. Преступник связал меня, не прикоснувшись ко мне, и палил. А мне? Он приковал руки карманом. А у меня он раскалил в руках наручники. Мне кажется, что этот преступник на самом деле волшебник. Конечно! Но не падайте духом, ребята! Он у нас в ловушке. Мы привели с собой 1000 солдат и приказали окружить трактир так, чтобы мышь не ускользнула. С ним покончено! Разрешите доложить? Ну, мы вас слушаем, генерал. Так что мы окружили трактир. И вдруг вылетает белый голубь с ласковыми глазками и кружится у меня над головой. Я рассек голубя саблей пополам. И в то же время все солдаты выстрелили в него. Голубь разлетелся на 1000 кусков. Но каждый кусок превратился в белую бабочку и упорхнул. Это он. Разрешите доложить. Что же теперь делать? Хорошо, хорошо. Вы мобилизуете все войско, весь резерв и вдобавок все ополчение. И пошлете их во все страны ловить бабочек. Брависсимо! Брависсимо! Так и было сделано. И не буду от вас скрывать, таким образом была собрана прекраснейшая коллекция бабочек. И все это ерунда. Я знаменитый американский сыщик Сидни Холл. Держу пари, что через 40 дней преступник будет сидеть у вас в тюрьме, господин начальник полиции. А вы... Не верю. Держу пари на блюдо груш. Вы согласны? Идет. Но скажите, ради бога, как вы собираетесь взяться за дело? Пожалуйста, прежде всего я должен совершить кругосветное путешествие. Для этого мне понадобится куча денег. Куча денег? Да. Куча денег. Пожалуйста, я догадываюсь, какой у вас план. Но мы должны держать дело в секрете, чтобы волшебник не узнал, что мы его преследуем. Нет, наоборот. Наоборот, господин начальник полиции. Велите завтра утром напечатать во всех газетах мира, что знаменитый Сидни Холл обязался арестовать волшебника в течение 40 дней. А пока честь имею кланяться. Я славный Сидни Холл, я лучший сыщик в Штатах. Хотите, чтоб нашел Ура! Всех правых виноватых? Давайте на пари, что вора песня спета, что вора песня спета, что вора песня спета. И груш десятка три, Sweet Fruits, не выставьте за это. Я лучший сыщик в Штатах, Сидни Холл. Похищен ценный зверь, или, точнее, кошка. Что ж, Сидни Холл теперь подумает немножко, подумает немножко, подумает немножко. Готов пари держать, что он достанет зверя. За 40 дней отыщется потеря. Тогда играйте туш, и Сидни Холла славьте, и 30 груш, Sweet Fruits, на стол ему поставьте. Готовьте же скорей, чтоб только были сладкие, чтоб только были сладкие. Sweet груша, very well. и будет все окей, окей, и будет все в порядке. Он лучший сыщик в штатах Сидни Холл. Он лучший сыщик в мире Сидни Холл. Thank you very much, all right, okay. В ту же ночь Сидни Холл уехал. Через несколько дней от него начали поступать детективные телеграммы. Напал на след Сидни Холл. Петля затягивается, все отлично. Приближаюсь к цели. Ждите. Поймал. Насморк. В остальном все в порядке. Прибуду завтра вечером 7:15. Приготовьте груши. Желательно Дюшес. Сидни Холл. Ровно в 7:15 из вагона выскочил Сидни Холл, а за ним вышел волшебник. Грустный, бледный, с опущенными глазами. Приветствую вас, дорогие коллеги! С успехом вас! Приветствую вас! Ожидайте меня сегодня вечером в трактире «Синей собаки». Сначала я должен доставить этого господина в тюрьму. Не забудьте захватить груши! Вечером сыщика Сидни Холла ожидало блюдо превосходнейших груш, окруженное всеми детективами. Погоди, когда же вы поймали волшебника? Да, никогда! Только вчера. Можно лопнуть со смеху, как я его околпачил. Как же вы его сцапали? Ну, это длинная история, я вам ее расскажу, ребята, но сперва я должен съесть вот эту грушу. На здоровье! Конечно, пожалуйста. Итак, внимание, дорогие коллеги. Прежде всего, самое главное, вот что я вам скажу. Приличный детектив, он же сыщик, не должен быть ослом. Понятно. Во-вторых, он должен быть себе на уме и семи пядей во лбу. Вы знаете, на что ловят мышей? На сало. Правильно. А вы знаете, на что ловят рыбу? На мух или червей. Правильно. А вы знаете, на что ловят волшебников? Не знаю. Волшебника ловят точно так же, как и всякого другого человека. На его собственные слабости. Правильно! Вы все думали, что гоняетесь за волшебником. А на самом деле, это волшебник гонялся за вами. Преследовал вас по пятам и не спускал с вас глаз. Потому что он хотел знать все, что вы против него задумали. Вот потому-то он от вас и не отставал. И на его любопытстве я построил свой план. Расскажите, расскажите. Минутку. Мне давно уже хотелось как-нибудь совершить кругосветное путешествие. А возможности у меня такой не было. Одну минуточку. Но приехав сюда, я сразу смекнул, что волшебник последует за мной куда угодно. Лишь бы поглядеть, что я такое придумал, чтобы его поймать. Отлично, говорю я себе. Потащу-ка я его за собой вокруг света. И сам погляжу на белый свет, и его из виду не упущу. Вернее, он меня из виду не упустит. А чтобы разжечь его любопытство, я заключил пари, что сделаю все это в 40 дней. Но теперь я съем эту чудесную грушу, извините. На здоровье! На здоровье! Вы знаете, нет ничего на свете лучше груши. Многое повидал я за эти 40 дней, и всюду, казалось, за мной наблюдал волшебник. Посмотрит и исчезнет. Но главное произошло в Амстердаме.